Я, Баякова Людмила Викторовна, пред крестом и Евангелием свидетельствую о получении помощи и исцеления у могилы иеросхимонаха Самсона Сиверса. Я 4 года назад повредила колено, ударившись о мраморную ступеньку при падении, и не могла уже ходить. Через 1/2 года моя сестра рассказала мне об иеросхимонахе Самсоне и о том, как доехать к нему на могилку. На 2-й же день после этого я поехала, пришла еле-еле к могилке и вижу, что все перед его крестом встают на колени. Я очень огорчилась, что не могу этого сделать, и стала молиться батюшке Самсону. И вот, я даже не обратила внимания, когда подошла моя очередь. Я упала на колени и слезно молилась. Уже на обратном пути обнаружила, что нога моя больше не болит. Она здорова до сих пор. Дорогие братья и сестры, хочу рассказать о помощи иеросхимонаха Самсона. Пришли мы на службу в храм к 6 часам утра. Началась служба. Через некоторое время сноха пожаловалась, что у нее сильно разболелся живот. Одна женщина, видя наше состояние, предложила Кате свою скамеечку. Та села, но живот у нее продолжал болеть. Тут наша старшая по автобусу, Светлана Ивановна, обернувшись, увидела нас в слезах, подошла к нам и, узнав, что с Екатериной, предложила ей святое маслице с могилки старца Самсона. Старшая сказала, чтобы Катя помазала себе живот. Та так и сделала. Тут я очень испугалась за сноху, стала просить о помощи Спасителя, Пресвятую Богородицу и преподобного старца Самсона. Вдруг, к моему удивлению, сноха моя встает со скамеечки, я думаю, и 5 минут не прошло. Я ей говорю: «Посиди еще». «У меня все прошло, живот больше не болит». Благодарим старца Самсона за мгновенную помощь. Такой скорой помощи мы даже не ожидали. Опишу еще один случай. Мою знакомую зовут тетя Оля. Сын ее выпивает, но он тут еще впервые поднял руку на мать и стал таскать ее за волосы. И я сказала тете Оле, что преподобный Самсон поможет ей. И вот 19 марта 2007 года я пришла днем к ней домой, сын ее был на работе, на кухне перед иконой прочитала молитвы «Отче наш, Богородицу и Всемилостивую». Попросила о помощи старца Самсона и посыпала песочком с его могилки на постель, где спал ее сын, под простыню, чтобы он не почувствовал, под голову, под туловище, под ноги, в каждое место крестообразно со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». На следующий день, то есть 20 марта 2007 года, тетя Оля, увидев меня, позвала к себе. Прихожу к ней, и вот что она рассказывает. Вчера ее сын пришел на веселе, вечером лег спать. Через некоторое время кричит матери: «Ты чего меня связала? Я руки не могу поднять, и кто-то держит меня за голову». Потом вдруг говорит матери, что ему очень хорошо, просит у нее прощения и обещает никогда ее больше не обижать. А когда он захотел встать с кровати, то не мог оторвать рук от туловища. Вдруг упал с кровати лицом вниз, ударился об пол, потом в течение нескольких дней ходил с синяком под глазом. Вот так преподобный старец Самсон быстро помог этой бедной женщине. Мы очень благодарны старцу Самсону за скорую помощь и очень желали бы его скорейшей канонизации. Хочется, чтобы об этих чудесах узнало бы как можно больше людей. Раба Божия Татьяна, город Липецк. 25 октября 2006 года, когда я разговаривала по телефону со священником, неожиданно увидела, что одна из фотографий дорогого батюшки Самсона в моих руках покрылась большим красным пятном. Позднее эта фотография дважды мироточила. В декабре еще 6 фотографий батюшки стали источать мира. Небольшими каплями оно исходило из места, где его борода, щека и левое плечо, из распятия у него в руках. Большое изображение Спасителя «Мой Судья» тоже мироточит. Тонкой полоской мира исходит слева от лика Спасителя. Удивительно, что перед тем, как начать мироточить, на фотографиях появляются сияющие блестки. В книге «По молитвам старца иеросхимонаха Самсона», фотографии, на которой изображена очередь паломников в день празднования памяти батюшки, вся усыпана золотистыми блестками. Блестки эти появлялись на фотографии прямо на глазах, когда я рассказывала маленькому племяннику о старце. В данный период времени наша семья переживает большие неприятности и бесовские нападения, и батюшка неотступно помогает нам и подкрепляет нас. Он зримо дает понять, что находится рядом и все видит. Город Липецк. Я, Эмилия, в августе 2006 года пришла на могилку старца Самсона, приложилась к его могилке, оставила записочку с просьбой об укреплении своих сил, поскольку у меня сильно болят суставы в ногах, колени и тазобедренные. И не надеялась, что будет возможность поехать куда-либо. Суставы болят давно, лечить их непросто, много других болезней и противопоказаний. А тут подошла к оградке у креста, прислонилась к ней, придерживаюсь рукой и слушаю, как матушки читают акафист. Чувствую вдруг, как от ног вверх пошло приятное тепло. Я стою и боюсь пошевелиться. Так мне хорошо, легко, боль куда-то ушла, и я боюсь уйти, боюсь нарушить эту благодать. Минут 10 старец не отпускал меня, все давал и давал тепло. Потом все прекратилось, боль ушла, я легко пошла домой. Цикунова Эльвира Анатольевна, город Королев, Московской области. Меня зовут Мыльников Виктор, мне 44 года. Живу в городе Боготоле Красноярского края. У нас есть храм, освященный в честь святителя Николая. Последнее время я туда почти не хожу, у меня психическое заболевание, инвалидность второй группы. Самые трудные в моей болезни – это страхи, как говорит врач-психиатр, депрессивные состояния. Раньше мне верующие люди давали читать духовную литературу об иеросхимонахе Самсоне Сиверсе. Потом знакомые дали перепечатанный на ксероксе акафист преподобному Самсону Многострадальному, исповеднику нового времени. После того, как я стал его читать, находящие на меня по временам состояния страха прекратились, и вот уже год, как их больше не стало. Я по-прежнему больше сижу дома, я нетрудоспособен. Но так, как это бывало со мной раньше, уже не мучаюсь. В конце брошюры с акафистом я прочитал, что не следует умалчивать о помощи батюшки Самсона, поэтому и решил написать вам об этом случае. Спаси, Господи, всех, кто собирает материалы о старце Самсоне и распространяет духовные книги о батюшке. Я, раба Божия Любовь, приобрела двухтомник о старце Самсоне лет 5 назад. С тех пор это мои настольные книги. Читаю их почти ежедневно, открывая книгу наугад. И где бы ни открыла, всегда нахожу что-то новое и полезное для себя и своей семьи. Батюшка в любой момент помогает, наставляет, учит христианской жизни, поведению в миру, любви к людям, а главное – любви к Богу. Раньше только и делала, что перечитывала его книги с упоением, обо всем забывая, находя много полезного, но ни о чем не просила батюшку, кроме духовного. Последнее время начала обращаться к батюшке чаще и с просьбами мирскими, прочитав последние книги о батюшке. Не всегда верила, что просьба исполнится, но все исполняется. Батюшка Самсон помогает мне грешной, да и моим знакомым. Перед отъездом за границу моя подруга посетила Москву и побывала на батюшкиной могилке. Там священник дал ей иконочку батюшкину и свечи, благословил положить в каждый чемодан по иконочке. И что получилось? На таможне у всех проверяли чемоданы, а у нее никто ничего не открывал и не проверял. Во время полета над морем у самолета случилась поломка одного крыла, и что-то произошло с одним из двигателей. Самолет потом 3 часа возвращался обратно в аэропорт, люди были в панике, 3 часа над морем. Подруга моя и плакала, и одновременно молилась Богу, Божьей Матери, усердно просила старца Самсона спасти всех от гибели. И вот, по молитвам батюшки, самолет благополучно приземлился в аэропорту. Когда подруга рассказывала потом одному из членов экипажа, как она переживала и молилась, он ответил ей, что самолет совершил посадку чудом, только с помощью Божией. Потом их пересадили в другой самолет, и через 10 часов они благополучно прибыли на место. Моя подруга мне позвонила и рассказала все это по телефону. Это случилось в конце декабря 2005 года. Она до сих пор не может поверить, что все так благополучно обошлось. В последнее время она всегда обращается за молитвенной помощью к батюшке Самсону. Вот еще случай. У моей знакомой внезапно заболела внучка, младенец одного месяца от роду. Знакомая, Татьяна, была в отчаянии. Рассказала мне, что 4 дня назад у девочки вокруг пупка образовался большой гнойный нарыв неизвестного происхождения. Врачи все это разрезали, почистили и вставили дренаж. Все это время младенец с мамой находится в больнице, и никаких положительных изменений нет. Вечером я принесла ей книгу о батюшке с его портретом и акафист с молитвой «Всемилостивая». Она же сказала мне, что все плохо, и стала плакать. Ночью она молилась, как могла, читала акафист, возле кроватки младенца поставила портрет батюшки. Через сутки я ее вечером встретила в школе, она там работает. Она улыбалась и была в недоумении. Сказала мне, что сегодня внучку выписали домой, разрешили купать и вынули дренаж. Я, как и моя знакомая, были удивлены тем, что за сутки у младенца исчезли все остаточные явления и все зажило. Вот так молитвы батюшки Самсона спасли месячного младенца. Благодарим батюшку. Слава тебе, Господи. Еще случай. У нас на Украине осенью 2005 года разрешили погашать задолженность по коммунальным платежам за счет сбережений, вкладов бывшего СССР. Моя родственница пообещала мне за счет своего вклада оплатить мой долг. Но процедура получения справок сложная, везде огромные очереди. Помолившись, Всемилостивой обратилась к батюшке с просьбой помочь в мирской суете. Когда была у инспектора, усердно просила батюшку, чтобы указала в справке разрешение оплатить весь долг, а не только до сентября 2004 года. Инспектор спокойно указала весь долг до сентября 2005 года. Очередь продвинулась быстро. Я все заверила и побежала в другой конец города, в ликвидационную комиссию ЖЭКа, где собирается очередь со всего города. Я не верила, что попаду на прием за 2 дня, а смогла все сделать по молитве к батюшке Самсону за 2 часа. И через 2 дня моя родственница оформила мне чеки. «Преподобнее, старче Самсоне многострадальный, мученичи нового времени, моли Бога о нас грешных». Однажды я заболела, случился гипертонический криз, головокружение и тошнота, забыла выпить лекарство, легла в постель, молилась, вспомнила о батюшке Самсоне, рядом лежала батюшкина книжка, попросила его помочь мне. Сама ни на что не надеялась, забыла, о чем просила батюшку, читать с головной болью не могла, приложила портрет вместе с книжкой к голове и уснула. Через 2 часа проснулась и не могу понять, почему мне так легко. Обычно я болела 2-3 дня, мучилась и принимала таблетки. Я встала и занялась домашней работой. Вот так батюшка Самсон помог мне грешный, спас меня нерадивую, не оставил меня в беде. Слава Богу, что Господь посылает нам таких чудотворцев нового времени, которые знают нашу жизнь и наши нужды. Раба Божия, Любовь, город Одесса. Благодарю всех, кто собирает материалы о батюшке Самсоне и распространяет среди мирян. Многое вам всем лета под покровом Царицы Небесной. Здравствуйте, я раба Божия Евгения. Хочу засвидетельствовать помощь, полученную мною от батюшки Самсона. Я очень долго курила, 13 лет, и вот по молитвам батюшки Самсона я бросила курить. К вере я стала приходить осознанно после посещения могилки и прочитанных книг о батюшке Самсоне. Я считаю, что Господь промыслительно привел меня к батюшкиной могилке, чтобы я одумалась и начала жить по-новому. Долгое время я употребляла героин, и вот однажды вечером на моих глазах умер дома от передозировки наркотика мой любимый мужчина, с которым я прожила вместе 2 года. Шок был ужасный. Мне казалось, что вся жизнь закончилась. Единственное, что меня тогда удерживало в жизни, это моя дочь. За меня стали бороться мои родные, особенно сестра, я ей очень благодарна. Положили меня в больницу через центр отца Анатолия Берестова. Низкий ему поклон за то, что он дает шанс наркоманам. Но если честно, я по-прежнему не видела смысла в этой, как мне казалось, мрачной жизни. Но вот однажды, в очередной раз посещая могилку моего любимого человека, я решила сходить на могилку старца Самсона. Я ничего тогда о нем не знала, но меня как будто что-то потянуло туда, и мы с сестрой туда пошли. Я не пожалела об этом. Теперь у меня совсем иной взгляд на жизнь. Я стала узнавать нашу веру. Батюшка подает мне внутренние и душевные силы, и моим родителям тоже. По его молитвам я стала узнавать о разных святых, читать их жития. Конечно, я не святая, но верю, что батюшка Самсон где-то рядом и никогда меня и мою семью не оставит в беде. Пишу все это для того, что очень хочу увидеть его на иконе в церкви, помогающем миллионам верующих. Прошу и мое письмо приложить ко всем другим ходатайствам для канонизации батюшки Самсона в лике святых. Евгения, город Москва.